Теперь меня насыщает только пиво. Над воротником рубашки нависли складки жира. У меня все нормально. Первая неделя на воле. Похоже, в тюрьме вас неплохо кормили. Да, но она страдала. Феликс указал бутылкой на другую комнату. Никто не заботился о моей сестре 12 лет. Она выклянчивала талоны на питание. Посылала детей купить ей кошачьей еды. Ела кошачью еду, купленную на выклянченные талоны. Владелец дома отнял у нее гостиную и вторую спальню, только потому, что не мог вышвырнуть ее на улицу. Видите стену, которую он поставил? Судя по слою, наросшей на стену грязи, воздвигали ее 11 лет тому назад. И вы называете это законом? Флетч воздержался от комментариев. Что вы на это скажете? Она не сделала ничего плохого. Почему она страдала? А вы сделали что-то плохое? На глазах Феликса Габо мгновенно навернулись слезы. Не следовало сажать меня в тюрьму. Я больной человек. Как вы называете человека, который пристает к маленьким детям? Больной. Совершенно верно. Они должны были отправить меня на лечение. Меня же бросили в камеру. Раздавили меня. Разве можно так обращаться с больными? На суде вы не просили признать вас невменяемым. На суде я не произнес ни слова. Феликс и не пытался сдержать катящиеся по щекам слезы. Вы знаете, как чувствует себя обвиняемый в зале суда? Флетч покачал головой. Он цепенеет, потрясен тем, что такое могло от того, что говорят о нем, о содеянном им. Все эти люди говорят о нем и о том, что он сделал. Все, о чем они говорят, ни в малейшей степени не похоже на то, каким он кажется себе. Его мутит от их слов. Он лишается дара речи. Вашим адвокатом был Дональд Хайбек, не так ли? Мистер Хайбек, да. Я мог бы кое-что сказать, если бы он не говорил так много. Видите ли, у меня были резоны. Я все видел в ином свете. Я мог бы объяснить? Вы могли бы объяснить растление детей? Мне было что сказать. Я хотел, чтобы им было хорошо. Как вы расплатились с Хайбеком? Как вы смогли нанять такого дорогого адвоката? Я не платил мистеру Хайбеку ни цента. Непонятно. Почему же он взялся защищать вас? Не знаю. Однажды он пришел в камеру и сказал, «Я твой адвокат». Он ни о чем меня не спрашивал и не давал ничего объяснить. Я мог бы объяснить, почему я стал таким плохим. Он не позволил судье задать мне хоть один вопрос. День за днем я сидел в зале суда, а все эти люди приходили один за одним, чтобы сказать, что они видели. Что они видели, как я делал то, другое, третье. Феликс поднес бутылку ко рту и глотнул пиво. Каждый день газеты писали о моем процессе, а телевидение вело передачи из зала суда. Они охотились за моей сестрой, сводили ее с ума своими расспросами, показали дом, где мы жили, рисовали карты, показывали детские площадки и школьные дворы, куда я приходил с собаками и встречался с детьми. Феликс по-прежнему плакал. Газеты — дерьмо! Они едва не затравили мою сестру. трудом.